докажут, скажут, что это мы накаркали в своих ЦИПСах, что на северном направлении как бы нападут. Да, блядь, не накаркали, братан, это логика, логика, анализ и здравый смысл. Как ну, бы. Какая может быть логика, понимаешь, к нам-то относятся как к мемам двум, поэтому какая может быть у мемов логика? Не-не, говори про себя, это ты мем, а ко мне относятся как к индейцу из ДНР. Поэтому. А, ну, в принципе, кстати, в принципе, неплохой дуэт, я тебе хочу сказать. Человек-мем и, значит, и индейец из ДНР. Классно, кстати. Ну, видишь, как получилось, что хихикали, хахакали, под ЦИПСу засыпали, а оказалось, надо было не засыпать, а брать блокноты и записывать. Ладно, что там у нас произошло? Там какая-то непонятная ситуация с Евгением Поддубным. Поясни, пожалуйста. Да, слушай, ну, многие каналы сообщили о том, что он погиб. Вот, но есть данные, вот сейчас буквально пришли, я Ким Апачев публиковал, о том, что он жив, но тяжелый в больнице. Я очень надеюсь, что Женя жив. Я просто, когда узнал, что он погиб, я, ну как-то, блин, хотя уже это привычно, очень много друзей погибло за эти годы, как бы, очень много. У многих столько знакомых нет в жизни, блин, но, как бы, потому что на войне как-то друзей приобретается, да, это ты сам знаешь. И как бы, это, ну, было такое ощущение, конечно, неприятное. А сейчас вот есть информация, что жил, слава богу, просто. Чтобы вы понимали, друзья, да, у Жени, он как бы антикризисник, да, то есть он старался не критиковать, старался всех успокаивать. Причем вот если, допустим, Юра Подоляка, он у себя там где-то в бане, да, этот вагонка, все, он так это и успокаивает стрелочки, мы сейчас тут перегруппируемся, как пружина натянемся, потом ударим. Вот, то Женя старался успокаивать аудиторию, находясь на самом острие. То есть когда где-то происходили боевые действия, враг говорил, что они зашли уже на миллион километров. Мы говорили, что они вообще никуда не зашли, а около где-то ходят, да, и что это не какая-то группировка и соединение ДРГ. Вот, Женя приезжал на точку, на острие, говорит, вот я сейчас на передовых позициях нашей стороны, противник сзади, вот мы здесь, вот смотрите, вот такая ситуация. То есть Женя показывал правду, что происходит, как, и пытался всех успокоить, да, что вот под контролем мы здесь, ни дальше, ни ближе. Давай скажем, что он заигрывал, все-таки заигрывал, такой был рисковый парень, потому что я вот даже... Однозначно, он лез всегда... Я их вот даже под Ибальцева помню, что, допустим, Логвинова только заняли, они уже туда зашли, отсняли материалы там какие-то, вышли, и там еще бои какие-то начались, понимаешь? То есть вот везде, везде так на грани. И надо сказать, что вот нас постоянно, вот много кто в Телеграм ведет Телеграм-каналы, и принято почему-то называть всех военкорами. Я со всеми спорю и говорю, что вот я, допустим, не военкор, да, я блогер. Даня, вот, ну, он себя, я знаю, не считает блогером. Вот. А вот Евгений Поддубный, это как раз-таки настоящий вот представитель военкоров. Да? Когда человека, значит, профильное образование, он работает на СМИ, он работает на телевидении и вот, значит, ведет репортажи. То есть вот Евгений Поддубный, это вот непосредственно военкор. Как бы, да? И вот, значит... Надо все-таки, чтобы люди научились разделять эти моменты. Ну вот, как бы, и мы, конечно же, мы надеемся, что с Евгением все нормально. Хотя у меня такие были дружеские, значит, батлы в Телеграме с Евгением, вот, но это было такое все, были, значит, просто, ну, просто мы пасовали друг другу, да. Все бывали батлы. Да. Поэтому я надеюсь, Женя жив, я в это верю. Дай Бог ему крепкого здоровья, многих лет жизни, скорейшего выздоровления. Хочу еще отдельно сказать, друзья, Женя, кроме того, что был крутым профессионалом, очень смелым мужиком, да, он еще был отлично... Фу, блядь, какой был, блин, что я несу, блин. Есть. Но Женя, это просто из-за того, что слишком много сообщений. Да, отличный. Женя, отличный профессионал. Кроме того, что он отличный профессионал, кроме того, что он отличный, смелый мужик, он еще отличный человек, который всегда придет на помощь. У меня есть друзья, которые тоже с ним знакомы, и ну, в разные периоды они писали: так, у нас проблема, нужна помощь. Вот такая, друзья, кто сколько может, скиньтесь. Женя им звонил, говорил: какая проблема, что нужно? Такая: все, я могу вам помочь вот так, ну, настолько, да, если там нужно что-то купить или что-то дать, как бы, и так далее. Только, пожалуйста, не надо меня нигде упоминать. Мне, типа, это, я это делаю не ради пиара, как бы, а чтобы помочь по-человечески. Поэтому, ну, не надо, все нормально, пацаны. Вот, то есть он это делал искренне, безвозмездно, помогал другим людям, с которыми мог видеться только один раз в жизни. То есть где-то увиделся, да, но он знает человека, что есть такой человек и так далее, да. То есть Женя, блин, просто красавчик, красавчик. И поэтому он просто, ну, он не имеет права уйти в другой мир на ротацию. Рано еще, здесь есть еще работа. Вот. Ну, согласен с тобой полностью, значит, поддерживаю твои слова, присоединяюсь и так далее. Надеюсь, что все обойдется, все будет хорошо, да. И надо сказать, что раз ситуация так быстро на фронте меняется, значит, другие, значит, военные корреспонденты и журналисты должны быть тоже очень аккуратны. Вот мы бы тоже хотели бы, значит, чтобы они не гнались там за материалами, да, потому что мы видим, что сейчас можешь поехать в какой-то населенный пункт, а, значит, населенный пункт уже подходит, находится под противником, да. Чтобы вот не попасть вот в такую ловушку, надо быть очень-очень аккуратным. Поэтому, ребята, будьте бдительны. Мы видим, что, значит, еще, значит, потерять профессионалов, которые работают в медийке, мы не можем. Поэтому будьте начеку. Что у нас дальше? Да, значит, смотрите, поскольку админ затронул медийку, что я хочу сказать еще по медийке. Так, значит, первое, вот те, кто по Жене поспешил написать, там, что погиб, там, и так далее, да, вот у нас уже третий год идет война, ну, у нас, у Большой России, да, у нас-то она идет уже 11-й год, вот, никогда не спешите о таком сообщать, не надо хайпиться на этом. Представьте, думайте о родственниках. Для родственников лучше, чтобы пришел подготовленный человек, что это значит. Человек, который настроился, вот коллектив там какой-то собрался, решил, кто пойдет, Вася пойдет. Вы там дружили, ты вхож в семью, ты с женой знаком, там, с матерью, к примеру. Близкий человек. Близкий. И когда он придет, аккуратно присядет, посмотрит в глаза, скажет: блин, крепись, ну погиб, герой, мужик, все это самое, да? Или когда, блядь, какая-то соседка, ой, там какая-то Света, читала, что телеграммы пишут, что твой погиб. И тут Света, к примеру, с ребенком на руках теряет сознание, или беременна, или еще что-то. Ну, блядь, ну вы думайте нахуй своими тупорылыми головами, блядь. Ладно, дальше. Что сегодня происходило еще в информационке, блин? Значит, все западные СМИ пишут: Украина пошла на авантюру, залезла в Курскую область. У Украины и так проблемы с солдатами и техникой, которую мы им даем, да? Они вот на авантюру пошли, сейчас там все сдохнут, вместо того, чтобы фронт укрепить, усилить, да? Американцы говорят: все, мы не при делах, мы там это самое. Украинская аудитория в сети пишет, что нахрена вы пошли, у нас что, проблем нет на Донбассе или еще там где-то, лучше бы укрепили, лучше бы это, блин, зачем вы на эту авантюру, какой смысл, какая цель, смысла в этом нет. Да? И тут некоторые наши телеграм-каналы: а, все пропало, сейчас там Курск падет, Сдаемся! всех одних расстрелять, других посадить, блядь, третьих еще там что-то, блядь. Друзья, если есть как бы проблемы, да, вот такого плана, то есть мы знаем прекрасно, что укры там сдохнут, это, ну, варианта третьего не дано, то Ну, есть если Крынки сдохнут, 2.0, давай назовем ее так. как? Крынки 2.0. Да, ну, Крынки там вообще сложная ситуация была, потому что там Днепр, да. Но в данном случае, да, то есть они зашли там куда-то в эти села безлюдные, блин, где их просто там работают авиация, вот авиация, артиллерия, все там как бы. Вопросов нет. Им там, ну, все снимет, там все понятно, короче. Там сейчас резервы наши подтянулись, там начнут их, короче, калашматить. Это все понятно. Подтянулись? Если... Ты уверен? Есть... А? Ты уверен, что подтянулись? Да, а ты не репостил меня разве? У меня борьба с резервами идет уже второй день. Никак не могу подтянуть. Братан, у тебя своя борьба с резервами, со спецназом, это понятно. Я говорю о том, что, друзья, давайте, может, мы дождемся, когда там всех хохлов убьют, как бы в плен возьмут, да? Вот, и после этого будем, блядь, делать разбор полета, разъебывать, блядь, виноватых, которые там где-то кто-то проспал, еще что-то и так далее. Уже потом. Да? Когда это не будет влиять на морально-психологическое состояние наших бойцов, нашего гражданского населения, не будет воодушевлять противника, да? Чтобы противник в ответ на западные публикации о том, что вы кретины, показывал, смотрите, что русские пишут, смотрите, мы все правильно делаем, да? И так далее. Давайте будем, ну, разумны, пожалуйста, друзья. Я, знаешь, что единственное хотел сказать, что вот мы понимаем, что армия задействована сейчас в наступательных действиях, да, и, возможно, где-то здесь, ну, не сильные большие у нас были силы задействованы, да, но, опять же, это же надо было даже другим ведомствам изучать эту обстановку, то есть приехать, посмотреть, а кто здесь находится, да, ага, сил меньше, значит, я уже говорил об этом, то есть должны были подставить нашим военным дружеское братское плечо. Да. Надо было собрать людей, найти резервы и, значит, усилить это направление. Да? Но у нас, где людей не хватает и какой-то совершается прорыв, мы постоянно сразу обвиняем армию. Но у нас же не только армия с оружием, да? У нас же еще есть ведомства, которые с оружием. Да? Поэтому, если уж идет такая ситуация, когда, значит, активная фаза, да, и, ну, я не знаю, должны быть какие-то аналитические, значит, подразделения, которые должны выезжать, посмотреть, значит, здесь надо помочь, да, связаться с военными, сказать, а почему у вас тут мало людей, да, вот у нас здесь, значит, вот такие силы, да, давайте мы с вами повзаимодействуем, давайте мы выставим там свои подразделения, да, но мы видим, что от этого все как-то стараются устраняться, то есть нас не позвали, ну и слава богу, да, такие раз, нос зажмурили такие и вот нырнули под воду, да, как будто нас не касается, да, так дело не пойдет, вот, мы все это видим, мы это все замечаем, и мы будем обязательно об этом говорить, да, что вот есть, значит, люди, которые находятся там в суперотделах планирований, проведений, спецназов, спецопераций, да, которые не соответствуют своим должностям, вот и все. Мы, конечно, можем катить бочку постоянно только на военных, но это неправильно. Ну, конечно, конечно. Вот, сейчас пост сделаю. Слушай, да, вот сейчас мне подтвердили, что Женька жив. Слава богу. Все, ну, отлично. Хорошо, что мы не погнались за хайпом и не стали постить черно-белые фотографии человека, который, да, ранен при выполнении своих, значит, обязанностей, но дай бог, чтобы с ним было все хорошо. Два поста скину, репостни, пожалуйста, там о том, что, кстати, сейчас мы об этом поговорим, что, ну, я вчера об этом говорил, но еще раз напомним, что у противника есть резервы в Кировоградской, Днепропетровской областях, которые они держат. И что, ну, надо понимать, куда они пойдут. Сейчас можем пофантазировать, даже попрогнозировать. Ну и по Жене написал тоже, как бы, что... Так, а знаешь, надо тогда... Хорошо, я, конечно же, братан, так как мы с тобой мем и индейцы с ДНР должны поддерживать друг друга, вот, я, конечно же, репостну твой пост. И вот я хочу сейчас набрать, что вообще есть в Курской губернии, куда может пойти противник. Угу, давай, да. Так, ну что, тогда... Угу. По Курску, там, да, противник зашел... Братан, тут написано, что есть, значит, атомная электростанция. Да, да, да, там в населенный пункт на Кач... Давай по карте прикинем, где это находится. Чтобы не, ну там, мы... дата, братан, дата. Значит, смотри, какая там ситуация. Давай не будем на заселенные пункты. Кто хочет, пусть сам погуглит. Но нет, у нас... мы просто должны понять, где находится она территориально. Есть, может ли противник угрожать ей или нет? Вот о чем речь. Им до нее километров 70. Ну, ты что-нибудь говори. А, да. Короче, значит, там какая ситуация произошла. Когда противник прорывался в направлении атомной электростанции, там наше армейское подразделение совместно с погранцами ФСБ дали серьезный бой. Притом, я вот общался, как бы там, так сказать, с теми, кто в теме, вплоть до того, что самоходные артиллерийские установки, там одна на дистанции 400 метров прямой наводкой, короче, это как на Донбассе такие ситуации были тоже. Короче, они там нормально так распетушили этих ВСУшников. И в итоге, получается, они начали их обходить с двух сторон. Поэтому им до атомной электростанции там еще километров 70. Поэтому, друзья, они, я уверен, туда не дойдут. Уже время упущено. Это надо было делать в первые сутки. Уже все. Уже авиация, резервы, все. Поэтому все. Но это если их цель была Курская атомная электростанция. Братан, а что им мешает, допустим, в ночь подтянуть резервы и завтра с утра устроить вторую волну? Нет, им не мешает. Но они уже, братан, они уже не пройдут все. Там авиация работает, там все. Это первые сутки надо было пользоваться тем, что они нашли брешь. Понимаешь? И они ее пробили. Все. Если они не дошли, ну, до цели своей, как бы, их уже не пустят. Там уже резервы, авиация, артиллерия. Ну, скорость продвижения мы знаем или нет? Ну, сейчас они по разным данным, там чуть ли до 20 километров вглубь, как бы, зашли в одну место. Ну, то есть, в принципе, они двигаются но и немедленно. Ну, они вот, смотри, братан, они в первые сутки ломанулись, где-то им дали по зубам, где-то это. И сейчас их, ну, насколько я знаю, их подостановили. Они уже все. То есть первые сутки, да, они там нормально где-то продвинулись, где-то это самое получили, как бы, но сейчас у них сложно все очень. Они сейчас будут резервы забрасывать, да, в эту горловину, ну, точнее, в мешок, там, мешок получился, да. Вот. Но это ничего не даст. Они не пройдут 70 километров. Не пройдут они 70 километров, друзья. Там сейчас будут наши разные системы земледелия минировать, еще что-то. Поэтому не пройдут. Они там соснут тунца. Поэтому нет. Я переживаю больше, чтобы это не было, блядь, каким-то... Вот можете забросать меня конями, блин. Ну, уже, кстати, писали. Я сегодня репост делал, русский инженер. Я, кстати, уже боюсь твоих прогнозов, братан. Я просто боюсь, как бы это не было такой охеренной отвлекающим маневром. Мы помним, да, что конфигурация фронта – это подкова. Им маневрировать внутри легче, чем нам снаружи. Как бы они вот типа на Курскую атомную электростанцию, а сами не пошли, к примеру, на Запорожскую атомную электростанцию с форсированием Днепра, к примеру, да? Ну, Энергодар, Запорожская область. Вот, или еще куда-нибудь. То есть тут нужно понимать, у них резервы есть. Кто бы что ни говорил, у них резервы есть. Они их берегут для какого-то рывка. Вот. Нужно понять. Понять их замысел очень сложно. Они нас пытаются сейчас обмануть, провести, как бы, да. То есть я поэтому и говорю, что, ну, блядь, ну сильно прямолинейно. Ну вот. Не может быть вот это направление в Курской области их замыслом основным. Потому что тогда бы они, если бы, допустим, атомная электростанция была, то они бы тогда начали сейчас все резервы стягивать туда и закидывать в этот мешок, продвигаться, развивать успех. Они бы эшелонированно действовали, как бы, да. Вот, то есть они бы очень, ну, больше бы сил на это потратили. А так это... Ну, как бы, да, это такая общевойсковая крупная операция, но не на такую глубину, да, там какая-то оперативная. Она же получается у них уже успешная. Конечно, да, Конечно, успешно, и мы вынуждены... Так, а что им... Я не вижу просто... Если ты говоришь, что у них есть резервы, что им мешает расшириться там и, значит, еще добавить войск? Братан, смотри, они потеряли скорость. Все, то есть они потеряли скорость. То есть резервы, как бы, если бы они начали сразу накидывать... Вот почему я еще... Вот, блядь, я как чувствовал, что это не основное направление. То есть, если бы они сразу начали накидывать туда резервы и двигаться, чтобы скорость не сбавлять. Знаешь, как вода, которая пытается везде... Ну, так они такое, мне кажется, и делают, нет? Вот. Ну, они это делают силами до 1000 человек, понимаешь, которые... Нет, там... но это они вот первые сутки... Да, ну смотри, тут главное первые сутки, вот ты пробежала, там люди пробежали, там, не знаю, там, блядь, 5 километров, остановились, закрепились, устали отдыхать, в это время другой эшелон подскакивает. Ну вот смотри, я о чем хочу тебе сказать, ну, ты не подумай, я тебя не спорю и не вывожу из себя перед сном, я просто стараюсь понять, вот, допустим, где гарантии, что мы сейчас завтра с утра не проснемся, и там уже не будет там 5000 или 7000 человек. А это уже не поможет. Если почему? На этом, потому что они не продвинутся 70 километров, братан. Нет, смотри, они не продвинутся на 70 километров, если бы они уперлись в линию Суровикина. Но там, где вероятно были какие-то оборонительные линии, они это уже расстояние прошли. То есть они вышли на оперативный простор сейчас. Нет, да нет, нет. Как нет? Ну, потому что... 20 километров, братан, ну как нет? Но смотри, так... города они обходят, если им оказывают сопротивление, там... Это тактическая дистанция, насколько я помню. Оперативная, по-моему, с 40 начинается. Ладно, ну не важно. Нет, не так они двигаются. А? Они же двигаются. Ну, они уже не двигаются. Я об этом и говорю. Если бы они в первые сутки достигли, тогда да. Понимаешь, тут момент в чем? Вот они сейчас на 5 тысяч накопят, да? Но они не пройдут 70 километров. Им осталось 70 километров. Они не пройдут, если их цель атомная электростанция. Они не пройдут 70 километров. Хорошо, смотри, они, ну, предположим, даже они пройдут... Если 5 тысяч сейчас накопятся, они не пройдут 70 километров. Там, ну, смотри, уже, хорошо, там 70 километров... Смотри, вот 70... Болтами. Нет, это понятно, это хорошо. Это лучше, чем... Понимаешь, там, как они там, эвакуация! Нет, там уже наши их насаживают на шампура. Я просто... Не, я просто к чему говорю, что хорошо, 70 километров они не пройдут, предположим, они пройдут 45 километров, и они, допустим, могут... И закончатся. И они уже могут добивать до электростанции чем-нибудь. Протуха, я тебе открою. Они и так могут добивать до нее. У них уже все для этого есть. И атакмсы. Они и так могут добивать. Не, братан. Плюс у них есть эти панзер, хуянзер, который на 75 километров 155-ми бьет, понимаешь? Нет. Ну, как бы это не их, видимо, задача. Ладно, все, я не буду строить... снимать давление перед сном. Просто я думаю, что, блядь, сука, они, ну, более продуманы, они не такие прямолинейные. Если они прошлогоднее наступление делали более комплексным, понимаешь? То есть они, вот это как я вот в мае, блядь, на 60 минут год назад говорил... Сейчас, секунду. А что у них комплексного, если они наступали на, значит, на линию обороны, на Мажино наступали? Я тебе объясню, нет, нихуя подобного. Смотри, я еще в мае, когда говорил, что они начали наступление, они начали карусели. В мае, год назад, прошлого года, когда на 60 минут был, я себя потом публиковал, когда со мной спорил седовласый старец, вот, что у ВСУ нет сил. Я говорил, ну, они уже начали. Вот, и короче, в чем фишка? То есть они для того, чтобы мы не поняли их замысла, мы постоянно получали разведданные, сведения, да, и в том числе от наших источников, от местного населения, там, от ВСУ и так далее, кто нам информацию сливал, о том, что они перебрасывают колонну с Николаева на Харьков, на Артемовск, с Херсона на Артемовск. обратно туда. И вот эти движухи, короче, были. Вот. И мы об этом тоже на ЦИПСе говорили в том числе. По итогу они что сделали? Они тогда начали нас кусать в двух или трех местах Запорожской области. Также на Бахмутском направлении они пытались имитировать, что их основное направление удара это Бахмут, да. На Белгородском направлении они пытались показать, что они собираются на Белгород идти. И при этом всем, братан, они с февраля 23 года до наступления проводили, я об этом писал у себя, проводили операцию «Азарт», это ИПСОшная операция, которая была призвана убедить нас, что они собираются на Белгород идти всеми силами. И они начали там на Десне, на полигонах, там они даже контролируемые сливы информации делали, когда видео, где там куча техники у них, и они на видео снимают, как они где-то в Черниговской области готовятся, там накапливаются и так далее. И я это у себя писал, друзья, не ведитесь, это шляпа, это залипуха, короче, и так далее. Вот, поэтому они комплексно подошли, и это самое. После того, как они даже после такого комплекса, когда они получили пизды, как бы, да, извините, китайская шоколадка, что мы разматерились, вот, в этот раз они не могут прямолинейно поступить, понимаешь? Они еще более замороченно захотят поступить. Вот за что я переживаю, понимаешь? Поэтому я сразу, я не поверил, что это вот так вот прямолинейно. И вот уже прошли первые сутки. Теперь я больше убедился, если я вчера, да, когда мы записывались, я вчера сказал, братан, ты был прав, да, это не разведка боем, это не отвлекающий маневр, скорее всего, это оно, но сутки покажут, да, первым. Ну, у меня тогда просто, значит, такое, возвращаюсь к вчерашней своей версии, что нам сейчас придется снимать резервы с Волчанска, и они попытаются с Волчанска вот это направление нас оттуда выбить. Просто, возможно, из-за этого был вариант какой-то у них. Потому что в центр наступать смысла нет, они уже там наступали. Нет, на юге там тоже непросто, а здесь как бы, ну... В центре точно нет, на юге здесь, братан, вот как раз-таки там, где нежданчик, где мы их не ждем, понимаешь? Mm-hmm. Где-то вот, вот понимаешь, то есть мы вот сейчас смотрим, у них там... Вот, они там, как, короче, будут думать, так, мы сейчас тут замутим какую-то операцию с форсированием Днепра и с высадкой десантов, да, чтобы русские даже представить не могли такую хуйню, потому что, ну, это вообще в таких ситуациях сложных такую операцию проводить, ну, сложно. Вот, но это неожиданно может быть, да. Тут сложно, понимаешь? Тут смотри, тут получается, что группировка «Центр» у нас, да, она сильная. Она да. наступает, у нее там да. сейчас каждый день они отжимают, то есть она да, такая да. сильная группировка, и на нее там наступает. И с крутым командующим. Вот генерал Мордвичев, повторюсь, это лучший генерал, вот реально, на мой взгляд. Братан, не сглазь, я тебя умоляю, ну, а? Пожалуйста, не сглазь, пожалуйста. Я надеюсь, не, я не сглажу, я как бы искренне говорю, как бы, просто надо понимать это, надо, блядь, понимать, что у нас есть примеры, к которым нужно тянуться. Причем, ну, блин, он красавчик, он креативный, молодой, креативный, блин, боевой, с ранениями на СВО, да. Вот, тут просто он красавчик, он понимает, как это. Все. Вот. Вот и он, главное, что он не летает в облаках. Он даже немного пессимист в чем-то. Как бы. Вот, и это хорошо, то есть он аккуратный. Получается, группировка «Центр» у нас сильная группировка, да, она наступает, у нее большие сейчас результаты. Юг, ну там надо все-таки форсировать, это заморочка, форсировать они пробовали на Крынках, и ну, была просто тупо возня какая-то, и плохо это все закончилось. И получается, выбрали, значит, северное направление, и вот у них получилось. Поэтому не вижу никаких проблем с тем, чтобы развивать успех там, чтобы мы убрали резервы из харьковского направления, чтобы им было проще, значит, там сейчас наступать и нас оттуда выдавить. Вот и все. Посмотрим. В любом случае... Тут... А если мы не успеем, если мы не сможем сделать котел в курском направлении, то они потом спокойно могут даже оттуда откатиться. Да, вот насчет того, что они смогут откатиться, ну, понеся потери, понятно, да. Такая вероятность тоже есть. Я об этом, кстати, тоже написал. Да, ты, кстати, по-моему, репостил. Сегодня ближе к вечеру. Друзья, в любом случае посмотрим. Я думаю, все будет нормально. Да, сейчас, ну, ситуация как бы контролируемая, как я это вижу. Плюс там сейчас резервы переброшены. Причем резервы переброшены не с Харьковского направления. Они там, скажем так, из Донбасса часть, да, там. Да, кстати, смотрите, такая ситуация. Вот я говорил на каком-то из эфиров прошлых о том, что FPV-дрон поразил нашу вертушку. Таки да, поразил, таки да, в хвост, вертушку посадили, пилоты живы, экипаж, пилоты красавчики, смогли посадить аварийно вертушку, там Ми-28, по-моему. Да, ночной охотник. Все, молодцы, как бы, да, но имейте в виду, вот то, что вы там кто-то смеялся мне, писал в комментариях, ты долбоеб, там поток ветра, какой FPV-дрон, что ты, мать твою, А, несешь? братан, не забирай, не забивай себе голову домохозяйки, нас все равно никто не смотрит. Домохозяйки и украинские боты. Да. Я, кстати, даже чат закрыл, потому что сегодня был наплыв. У них какой-то аншлаг сегодня. Друзья, если вот вы нас смотрите, и вы до сих пор на меня по каким-то причинам не подписаны, или же отписались, то вы, короче, не правы. Да, ну тем более вот после твоих предсказаний. Не говори, да. Поэтому вы должны отписаться от всех, на кого вы подписаны, и подписаться на него. Все, сегодня была вторая ЦИПСа за день, поэтому всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.